При Годунове был дан в разбойный приказ боярский приговор, который разбойники говорили на себя в расспросе испыток и сказали были на одном разбое, а на том разбое убийство или пожог дворовый или хлебный был, то их казнить смертью. А которые разбойники были на трех разбоях, а убийства и пожогу хотя и не было, и тех казнить смертью же. А которые разбойники были на одном разбое, а убийства и пожогу на тех разбоях не было, и тем разбойникам сидеть в тюрьме до указу. Которые разбойники или тати сидят в тюрьме года два или три, и на которых людей с пыток в первом году не говорили, а в другом и третьем году станут говорить, то их речам не верить. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 14, 19, 20, 23, 24, 225. Акты юридические, страницы 201 и 202. Мы видели, как Борис был верен мысли Грозного о необходимости приобресть прибалтийские берега Ливонии для беспрепятственного сообщения с Западную Европою, для беспрепятственного принятия от нее плодов гражданственности, для принятия науки, этого могущества, которого именно недоставало московскому государству, по-видимому, так могущественному. Неудивительно потому встречать известие, что Борис хотел повторить попытку Грозного вызвать из-за границы ученых людей и основать школы, где бы иностранцы учили русских людей разным языкам. Но духовенство воспротивилось этому. Оно говорило, что обширная страна их едина по религии, нравам и языку. Будет много языков — встанет смута в земле. Тогда Борис придумал другое средство. Уже давно был обычай посылать русских молодых людей в Константинополь учиться там по-гречески. Теперь царь хотел сделать то же относительно других стран и языков. Выбрали несколько молодых людей и отправили одних в Любек, других в Англию, некоторых во Францию и Австрию учиться. Ганзейские послы, бывшие в Москве в 1603 году, взяли с собой в Любек 5 мальчиков, которых они обязались выучить по латыни, по-немецки и другим языкам, причем беречь накрепко, чтоб они не оставили своей веры и своих обычаев. С английским купцом Джоном Мериком отправлены были в Лондон 4 молодых людей для науки разных языков и грамотам. Дела английские. Вот имена отправленных в Англию. Никифор Григорьев, Софон Кожухов, Казарин Давыдов, Федор Костомаров. Буссов говорит, что выбрано было 18 молодых людей, и по 6 отправлено было в Любек, Англию и Францию. Но из английских дел видно, что в Англию отправлено было 4, а в Любек, по свидетельству Брамбаха, отправлено 5. Об отправлении в Цезарскую землю смотрите «Дела шведские», номер 17. Но пока эти молодые люди учились за границу иностранным языкам и грамотам, государство нуждалось в знаниях, искусствах необходимых. И вот Борис отправил известного уже нам Бекмана в Любек для приглашения в царскую службу врачей, рудознатцев, суконников и других мастеров. В наказной памяти Бекману говорилось: «Приехав в Псков, сказать воеводе, чтоб отпустил его тотчас нешумно, что потом иноземцы не узнали. Из Пскова ехать в Любек Лифлянскую землею, на Юрьев или на Кесь, или другие какие города, куда ехать лучше и бесстрашнее». Из этих слов ясно видно, что заставляло московских государей добиваться хотя одной гавани на Балтийском море. Иначе надобно было действовать тайком, не шумно. Надобно было выкрадывать знания с Запада. Далее в наказе говорится, приехавший в Любек говорить бурмистрам, ратманам и палатникам, чтоб они прислали к царскому величеству доктора навычного, который был бы навычен всякому докторству и умел лечить всякие немощи. Если откажут, то промышлять в Любике доктором самому, чтоб непременно доктором в Любике промыслить. Посланы с ним опасные грамоты суконным мастерам, рудознатцам, которые умеют находить руду золотую и серебряную, часовникам. Так ему промышлять накрепко, чтоб мастеровые люди ехали к царскому величеству своим ремеслом послужить, сказывать им государево жалование и отпуск повольный, что им приехать и отъехать во всем будет повольно, безо всякого задержания. В Московском архиве Министерства иностранных дел хранится письмо какого-то Товии Лонциуса к царю Борису от 24 января 1601 года. Лонциус пишет, будто какой-то Крамер приглашал его в царскую службу и говорил ему, что царь хочет завести у себя школы и университеты. Кто был этот Крамер, неизвестно. Крамер говорил правду, рассказывая о намерении Бориса завести школы, хотя и не университеты. Но должен был договорить, ибо Буссов говорит о возражениях духовенства, вследствие которых посланы были русские молодые люди учиться за границу. Свидетельство Буссова мы должны принять, ибо посылка молодых людей — факт несомненный. Следовательно, Крамер не мог приглашать Лонциуса в профессора. Борис мог вызывать ученых людей, которые могли быть ему полезны своими знаниями, но не мог вызывать их на профессорские кафедры. Письмо Лонциуса может быть объяснено тем, что Крамеру, которому было наказано промышлять однолично, промышлял всякими мерами, всякую хитростью. Образец опасных грамот иностранцам смотрите в собрании государственных грамот и договоров, том 2, номер 75. Смотрите также грамоту, данную Борисом Якобу Людовику Корнелию Венецианцу у Чьямпи.